давно, но одной не спится мне. Мой поезд мчится и уносит навсегда, навсегда нашу любовь. Там, где плещется волна, только лишь вчера были море ты и я, а сегодня я одна. А кто-то счастлив, кто-то солнце встречает, лишь мы не сумели счастье сберечь, счастье сберечь. Да клич протяжный льется надо мной. Ночь бродит осторожно, шелестя травой. Сквозь шум прибоя слышу твой прощальный крик. Как вернуть вновь этот миг, вновь этот миг? Там, где плещется волна, только лишь вчера были море ты и я, а сегодня я одна. А кто-то счастлив, кто-то солнце встречает, уж мы не сумели счастье сберечь, счастье сберечь.